Глава третья. «Что?» Тайга медленно моргнула дважды, прежде чем выдавить ответ. «В кондитерскую? Я тям?» Рюдзи кивнул. «С понедельника по пятницу. С 9 утра до 4 вечера. 900 йен в час». «Но ведь Итян обычно спит до полудня, а домой приходит в 4-5 утра, и...» Я пытался остановить ее, но она ничего не хочет слушать. Она начала работать на прошлой неделе. Это будет жутко утомительно. Во взгляде Тайги был намек на осуждение, но Рюдзи ничего не мог сделать, чтобы остановить Яска. Та работала во время школьных занятий. После школы Рюдзи и Тайга пришли в комнату для собеседований, известную также как комната для нотаций, и ждали свою классную руководительницу. Рюдзи сел за стол, стоящий посреди комнаты. А Тайга, поначалу стоявшая у дверей, предпочла держаться подальше от Рюдзи, обходным путем добралась до окна и уселась на стойку около него, энергично болтая ногами. В небольшой комнате стояла неловкая тишина, нарушаемая лишь приглушенными голосами ребят, занимающихся со своими клубами на спортплощадке. Пока никто не заговорил, пространство комнаты напоминало беззвучный вакуум, вызывая необъяснимое чувство давления. «Я слышал, что... тук!» Рюдзи побарабанил пальцами по столу, словно играя на пианино. «Что магазин, где я все время отовариваюсь, ищет работников на неполный рабочий день, и что этим работникам разрешено в конце дня забирать домой непроданные торты?» «Ты слишком шумный». «Что значит шумный?» «Что ты барабанишь по столу?» Тайга оперлась на оконную раму и погрозила Рюдзи пальцем с обеих рук. Он понял, что она имела в виду, и быстро скрестил руки, положив их на стол. Вчера вечером Рюдзи узнал о новой работе Яска, встретив ее перед домом Тайги. «Но почему вдруг Яска устроилась на новую работу?» «Потому что я сказал ей, что у нас недостаточно денег, чтобы я пошел в университет». Она ответила, что найдет способ их раздобыть, и со следующего дня устроилась в кондитерскую. «Так это из-за твоей платы за школу. Похоже, и правда нелегко быть матерью». «Меня вызвали сюда, потому что я не сдал форму о намерениях получить высшее образование. А ты почему здесь?» «Я тоже ее не заполнила. Думаю, нас вызвали сюда по одной причине». «А почему не заполнила? Не хочешь обсуждать с родителями?» «Нет, мне было просто лениво. Так что я забыла». Тайга повернулась к окну и подышала на стекло, потом нарисовала на нем сердце. Рюдзи подпрыгнул от неожиданности, увидев эту картинку. «Тайга на что-то намекает? Сердце означает любовь. Любовь Тайги». «Рюдзи, смотри!» «А... богомол!» «Так это должно означать богомола!» Рюдзи вдруг испытал безумное желание постучать головой по столу. Сердце на самом деле оказалось головой богомола. Тайга затем дорисовала глаза, тело и ноги хищника и подписала «Камакири». Похоже, это действительно богомол, а не признание в любви. «Ты знаешь, как написать это кандзи?» «Да, сначала пишешь кандзи насекомое, потом второе кандзи церковь. И затем пишешь второе кандзи итира перед кандзи насекомое». «Второе кандзи итира? Кандзи насекомое? Вроде не очень правильно звучит». Рюдзи не мог не вздохнуть про себя. «Дура. И почему я подумала, что Тайга пытается признаться в своих чувствах ко мне?» «И нарисовала ты богомола неправильно. Его тело разбито на три четко выделяющиеся части. Голова, грудь и длинное брюшко с крыльями. Ты его хоть раз видела?» «Видела. Недавно на перекрестке. Минорин ткнула его зонтиком, и он удрал». «Недавно? А это точно был Камакири? Больше похож на человека с длинным телом. У насекомых тело более четко делится на части». Рюдзи подошел к Тайге, встал на среднюю полку стойки и наклонился, чтобы поправить рисунок Тайги. «Ай, мой Камакири!» «Да я немножко». Следы, остающиеся за пальцем Рюдзи, постепенно превращались в капельки воды, скатывающиеся по холодному стеклу. Рюдзи тоже подышал на стекло и начал более точно рисовать богомола. «Хоть его сейчас и нет перед глазами, но я же в старшей школе учусь. Я даже наловил целый мешок богомолов и забыл в квартире, перепугав Яска до слез. Вот тут крылья. А брюшко должно быть длиннее». «Ай, что это? Богомол совсем не так выглядит. Что ты пытаешься нарисовать? Это совсем неправильно!» «Говорю тебе, это выглядит именно так. А вот здесь должны быть нематоморфы, обвивающиеся вокруг брюшка». «Что за извилины ты накорябал? Почему они именно оттуда выходят? Выглядит отвратительно!» «Ага, и впрямь отвратительно. И нематоморфы становятся такими, когда на них вода попадает. Ай! Ай!» «Хрясть!» Средняя полка стойки наконец вылетела под весом Рюдзи, пройдясь углом по его ноге. «Ой-ой!» «Хе-хе-хе! Это был самый глупый способ пораниться!» «Ой, у тебя кровь!» Рюдзи сел на стойку и закатал штанину, обнажая слегка кровоточащую царапину на ноге. «Хорошо, что это лишь небольшая царапина. Можно и платком обойтись. Чёрт бы побрал этих нематоморфов! Они продолжают преследовать меня после того, что сделали в тот раз». «Тот раз? Ты о чём?» «Когда я в детстве первый раз увидел нематоморфов, я так напугался, что выбросил богомола, которого держал в руке, и попытался убежать. Но застрял в грязи, и в результате пришёл домой без ботинок, которые я не смог из той грязи вытащить». «Ты о своём детстве? В то время ты в начальную школу ходил? С маленьким Рансом?» «Ха-ха-ха». Тайга, видимо, подумала что-то весёлое и неудержимо расхохоталась. Прикрыла рот рукой и тихо сказала, глядя на Рюдзи. «Младшеклассник с таким лицом». «Что тут смешного? Все когда-то были младшеклассниками. Вот дерьмо». Рюдзи был немного раздосадован, что Тайга смеётся над ним, так что он отодвинулся от неё к другому краю стойки. Тайга продолжала хохотать, хлопая в маленькие ладоши, приговаривая: «Рюдзи меньше, чем я». «Может, кто-то думает, что человек в детстве – это что-то очень особенное?» Рюдзи посмотрел на лицо Тайги и подумал: «Может, Тайга втайне любит и хранит воспоминания о детстве Рюдзи? О времени, что они проводили каждый день?» «Но я всё ещё люблю Рюдзи». «Может, Тайга никому не говорит об этом, только улыбается про себя, думая о времени, что они провели вместе?» Вспоминает снова и снова, пока воспоминания сами по себе не поблекли. «И когда ты прекратишь хохотать?» «О, я такая дура, что так смеюсь. Ох, правда». Они сидели на противоположных углах стойки. Тайга, улыбаясь, хлопнула в ладоши и посмотрела на Рюдзи. «Мне понравился ресторанчик рамена, где работает Минарин. Минарин рассказала, что ты тоже туда заходил». «А, и ты там была? С кем?» «Одна. Минарин меня туда затащила. Я поначалу не хотела, но она сказала, чтобы я не волновалась, и что там есть высокие сиденья. Рамен там и правда хорош, хотя брызги супа действительно опасны». «А, круговорот шести планет». «Лучшая комбинация обычного рамена с чесноком. Я уже трижды туда ходила. А ты только раз?» «Да, с Харуто и Ното. Мы очень долго стояли в очереди». «Тебе надо почаще ходить. Очередь будет поменьше, если придёшь до шести. Минарин тоже разочарована. Она сказала мне, Такасукун и остальные только раз заходили». Тайга пожала плечами и улыбнулась, словно говоря: «Ты понимаешь, что она сказала? Разве это не хорошо? Минарин интересуется тобой». Тайга лишь подразумевала это, потому что уже решила не вмешиваться, пока Рюдзи сам не попросит её помочь. Рюдзи не ответил, но продолжал смотреть на Тайгу. Тайга помогала ему, передав Миноре заколку, которую он не смог отдать сам. А потом эта заколка упала в снег, и Тайга сорвалась со склона, пытаясь достать её. Рюдзи смотрел на Тайгу и думал обо всём этом. Помня о том, что Тайга призналась в своих чувствах к Рюдзи и по-прежнему пытается свести Рюдзи и Минори, Рюдзи хотел понять, что же она думает на самом деле. Он знал, что Тайга пытается быть полезной, но хотел узнать её истинные мысли. Он хотел сказать ей: «Если это причиняет тебе боль, так прекрати этим заниматься». Тайгу, похоже, молчание Рюдзи не беспокоило. Она смотрела в окно, почти прижавшись лбом к стеклу. Её чёлка почти касалась носа, очертания лица слегка подсвечивались светом с той стороны окна. Несколько смущённое выражение резко контрастировало с изящной фигуркой, придавая ей удивительно зрелый вид. Пальцы, прикасающиеся к стеклу, выглядели не по-детски округлыми, а длинными и нежными. Богомол на стекле превратился в капельки воды. «Кусиеда никогда не полюбит меня. Если я сейчас скажу что-нибудь вроде этого, Тайга, наверное, возразит. Она скажет: «Не может быть! Минарин любит тебя! Она просто неправильно поняла наши отношения!» Она наверняка скажет что-то вроде этого. «Если я скажу, что Кусиеда знает, что ты любишь меня, вот почему она никогда не полюбит меня», Тайга наверняка немедленно ответит: «Тогда я больше не люблю тебя. Я уже помолилась Богу разбитых сердец, чтобы он стер мои чувства к тебе. Так что все будет хорошо». Эта молитва осталась без ответа. Да, в прошлом году они с Китамурой... Нет, ради Рюдзи и Минори, которые не смогли быть вместе в Рождество, она решила пренебречь своими собственными чувствами. У Рюдзи неожиданно перехватило дыхание, когда он посмотрел на аккуратно подстриженные блестящие ногти Тайги. Когда Тайга пропала, у Рюдзи были очень ясные мысли. «Я никогда больше не отпущу руку Тайги, неважно, как окружающие воспримут наши отношения. Я никогда больше не покину Тайгу, клянусь!» «Кайгакуба Юри действительно тормоз!» — тихо проворчала Тайга, продолжая болтать ногами. Рюдзи неожиданно закрыл глаза, пытаясь выдержать метель, уже достаточно заморозившую его тело. «Это Тайга оставила меня там. Это Тайга отпустила мою руку и удаляется все больше и больше». Сердце Рюдзи жарко билось, уши и глаза болели, лицо горело, вынуждая его закрыть физиономию руками.